Может, нам вообще извиниться перед ним за то, что мы понапрасну его беспокоим? Когда Джек начинал подобным образом горячиться, Лиз знала, что в нем берет верх боевой ирландский характер. Сама-то она была куда больше похожа на ирландку и производила впечатление натуры взрывной, импульсивной, вспыльчивой, ошеломляя убийственным сочетанием огненно-рыжих волос и ярко-зеленых глаз. На самом деле характер у нее был спокойный и уравновешенный, не то что у Джека. Хотя его большие темно-карие глаза и совершенно седые волосы он внезапно посидел, когда ему исполнилось 30, придавали Джеку вид солидный и респектабельный. Что ж, внешность часто бывает обманчивой, и сейчас Джек смотрел на жену чуть ли не с угрозой. И все же Лиз нисколько его не боялась. Они действительно часто, горячо спорили, но большинство окружающих, как в судебном присутствии, так и за его пределами, прекрасно знали, что на самом деле Джек и Лиз души друг в друге не чают. Другой такой крепкий и счастливый брак надо еще поискать. Их семейной жизни завидовали все без исключения. У Лизы Джека было 5 детей, которых они обожали. 4 старших унаследовали цвет глаз и рыжие волосы матери, и только младший сын был темноволосым, как когда-то Джек. «Я вовсе не считаю, что Филипп Паркер не заслуживает наказания», — терпеливо возразила Лиз. «Просто я боюсь, что если мы прижмем его как следует, а суд нас поддержит, Паркер сорвет злобу на Аманде». «А я тебе говорю, он заслужил, чтобы его проучили». «И как раз, если мы этого не сделаем, он будет и дальше терроризировать ее», — заявил Джек. «Таких типов, как он, надо бить по самому больному месту, по их кошельку. Нельзя допустить, чтобы он отделался легким испугом, и ты отлично это понимаешь?» «Да, конечно. Но если судья арестует его счета, бизнес будет парализован. Это же колоссальные убытки. Филипп Паркер не такой человек, чтобы отнестись к этому спокойно. Уже он отыщет виноватого. Как ты думаешь, кто им окажется?» В том, что говорила Лиз, был свой резон. Но жесткая агрессивная тактика, которой предпочитал придерживаться Джек, уже не раз приносила желаемый результат. С помощью таких мер удавалось добиваться огромных алиментов и гигантских отступных. Джек не собирался менять что-либо только потому, что на этот раз его оппонент был отъявленным негодяем. Наоборот, неприязнь к Филиппу Паркеру только лишний раз подталкивала к использованию всех дозволенных законом средств, чтобы добиться развода на самых выгодных для Аманды условиях. Джек не зря пользовался репутацией не только жесткого, но и весьма квалифицированного адвоката по семейным делам. Судьба Филиппа Паркера не особенно его беспокоила. Джек полагал, и совершенно справедливо, что человек, у которого на счете в банке лежит 3 миллиона долларов и который владеет процветающим предприятием по производству компьютеров, должен ответить за то, что его жена и 3 детей с трудом сводят концы с концами, живя почти что впроголодь. С тех пор, как Аманда ушла от Филиппа, муж-миллионер не давал ей ничего, кроме каких-то жалких крох, на которые нельзя было прокормить и кошку. Это было тем более возмутительно, что на своих любовниц он денег не жалел. А для себя буквально накануне процесса он приобрел новенький спортивный Порше. Аманда же не могла позволить себе купить сыну на день рождения простенький скейтборд. «Я уверен, что этот подонок будет вертеться как уж, когда мы навалимся на него в суде. Но можешь мне поверить, за дверь он выскочит голеньким. Это я тебе обещаю». «Джек, я не сомневаюсь, ты сумеешь добиться своего. Я боюсь другого. Если ты обдерешь его, как липку, он может отомстить Аманде. Ты же помнишь, он даже бил ее».